Глава 80. Разрываемое сердце. «Тогда, возможно, у Ван Джена что-то есть с этой Сноу Ли?» «Ха-ха, возможно! Учитывая боеспособность обеих команд, пожалуй, победитель определится в групповом сражении, так что это подходящий случай, чтобы дать красавице шанс показать себя!» О выделяющейся внешности Сноу Ли среди всех участников оставшихся команд можно было и не говорить. О красоте девушек Федерации Ледных Облаков слышали все. Может быть, она и выглядела весьма холодной по отношению к окружающим, но это делало ее лишь еще более привлекательной. В число четырех стран Млечного Пути, которые прославились своими красавицами, входили Империя Аслан, Федерация Ледных Облаков, Федерация Аквитания и Атлантида. Считается, что асланки обладают врожденным аристократическим темпераментом, а мужчины всегда ценили элегантность. Девушки же из Федерации Ледных Облаков получают от рождения естественную красоту. Их кожа мягкая, гладкая и белоснежная, их холодный характер также неповторим. Нет ничего удивительного, что многие известные на весь мир модели родом как раз из Федерации Ледных Облаков. Аквитанки же, наоборот, были популярны из-за своей горячей сексуальности, и не зря появилась фраза «получить в жены аквитанку – это счастье и несчастье одновременно». Тут все зависит от того, способен ли мужчина принять их особенность. Ну и замыкают этот круг атлантки с их стройными фигурами. Все девушки Атлантиды прекрасны как на подбор. А еще они нежные и мягкие по своей натуре. Жаль только мужчин среди людей, которые смогли взять себе в жены атлантку, можно по пальцам пересчитать. Даже если случаются смешанные браки между атлантами и людьми, в большинстве случаев речь идет о мужчинах Атлантиды. Сноу Ли с самого начала была видной красавицей на SIG, но, к сожалению, кроме этого, она ничем другим внимания к своей персоне больше не привлекала. В команде, которая прославилась мастерством в боевых искусствах, она казалась немного лишней. Да и в квалификационном испытании, как снайпер, девушка оказалась бесполезной. Из-за этого у многих сложилось впечатление, что ее существование нужно для формальности, должен же быть в команде снайпер, и только. Сноу Ли не спеша разместилась в своей кабине. Ван Джен сказал ей, что она будет сражаться в первом раунде лишь за день до матча. Честно говоря, в тот момент ее это немного шокировало. После этого Ван Джен говорил что-то еще, но она просто стояла, смотрела на него и ничего не слышала. Да, девушки из Федерации Ледяных Облаков выглядят очень холодными, однако и их сердца могут быть подвержены чувствам. После тех испытаний, через которые им вместе пришлось пройти на айсботтами, эти двое словно стали отдаляться друг от друга, и с каждым днем все больше и больше. Даже Ай Цао, по причине активного участия в жизни команды Саламандр, а также благодаря ключевой поддержке Ван Джена с его делами в области финансов, с тех пор сблизилась с ним. Однако Сноу Ли не могла дать ему нечто подобное. Считается, что она получила благословение свыше, но за ее спиной не стоит влиятельный клан. Часто случается так, что дети, рожденные в Новый год Ледяного Дракона, получают право говорить, к ним прислушиваются, однако чем дальше, тем более бесполезным становится этот титул. В мире коалиции Млечного Пути ценится только реальная сила и власть. Если у нее что-то из этого. Как снайпер ее нельзя назвать слабой, однако и сильной тоже. К тому же, несмотря на то, что сейчас командные сражения стали популярными из-за тактической составляющей, самую важную роль по-прежнему играют воины. И вот вдруг Ван Джен неожиданно доверил ей такое задание, это и правда заставило ее растеряться. Первой реакцией Сноу Ли было отказаться, она вовсе не боялась сражения, просто переживала, что это может негативно сказаться на общем положении. Матч с командой Голдвилл имеет большое значение, она прекрасно понимала, в какой ситуации оказался Ван Джен и что он чувствует. По правде говоря, она из-за этого даже ужасно завидовала Айне. Но Ван Джен к этому моменту уже улыбнулся и подбадривающе похлопал ее по плечу, из-за чего она не смогла вымолвить и слова. Битва началась! Батута испытывала воодушевление. Монорасцы очень любят проявлять себя. Если бы ему дали Голдвилла, то он бы, разумеется, не смог бы показать всю его мощь. Техники универсальны, но не до такой же степени. Все-таки Голдвилл сложная машина, и вопрос тут не просто в управлении, а в уровне управления. Однако Лайтвилл Кинг совсем другое дело, им управлять совсем не так сложно, и он легко может с ним справиться. На самом деле Батута не стал штурмовиком в первую очередь из-за того, что ему больше нравится прорываться вперед и решать все в лобовом столкновении. А так навыков ему для этого вполне хватало. Что же касается характеристик меха, то Лайтвилл Кинг обладает хорошей маневренностью, так что пусть у него и нет такой убойности, как у Голдвилла, против снайпера его вполне хватит. Как только мехи появились на карте, Лайтвилл Кинг тут же начал сближаться с ледяной птицей, Но в этот момент раздался первый выстрел тяжелой снайперской винтовки, и он прижался к стене. Сбоку в ней зияло отверстие. Лазер также задел броню меха, из-за чего Батута сразу же ощутил холод. А эта девушка и впрямь что-то умеет. Учитывая, что Сноу Ли может вливать свою X-энергию в оружие и вести стрельбу из тяжелой снайперской винтовки почти без потерь убойности, ее накопленные выстрелы действительно могут быть очень опасны. Если она будет палить по тебе такими сконцентрированными зарядами в командном сражении, то с тобой все будет кончено. Однако сейчас не командное сражение. С маневренностью Лайтвилл Кинга не так уж и легко справиться. Сноу Ли отрегулировала свое дыхание. Нельзя нервничать. В ее теле циркулировала дыхательная техника 16 узлов. Это Ван Джен передал ее ей, и было очевидно, что она лучше, чем та, которой учит Высшей Академии X. Во всяком случае, с тех пор, как Сноу Ли начала практиковать эту технику, улучшились не только ее физическое состояние и духовная сила, но и даже использовать способность X она теперь может гораздо дольше. Только хватит ли этого? Спокойствие! Надо следить за передвижениями Лайтвилл Кинга и блокировать любые его действия на сближение. В противном случае они поменяются местами, и уже она окажется под обстрелом. Ай Цао тоже не поняла, что задумал Ван Джен. Они со Сноу Ли хорошие подруги, но этот матч очень важен для него, разве нет? Более того, такое доверие с его стороны так или иначе породит кучу слухов, что будет, если они долетят до Айны. Тем не менее, она также прекрасно знала, что эти сомнения никак не должны вылетать из ее уст, поэтому остается лишь терпеливо сидеть и смотреть. На самом деле, Ай Цао частенько одолевала множество противоречий, однако у нее был один плюс. Она умеет полностью посвящать себя краткосрочным целям, и сейчас ее цель – это чемпионский титул SIG для Саламандр. Это будет личной победой не только для Ван Джена, но и для нее. Таким образом реализуется ее желание. Но как раз из-за этого она и не одобряла выход Сноу Ли в первом же бою. Люди, родившиеся в Новый год Ледяного Дракона, это всего лишь прекрасные мечты. Фактически в истории Федерации Ледяных Облаков был только один-единственный выдающийся воин среди таких людей, и вполне вероятно, это никак не связано. Что ни говори, но Ай Цао с детства была куда более рациональным человеком, чем Ван Джен. Ситуация на поле боя развилась именно так, как все и предполагали. Снайпер вел обстрел, пытаясь заблокировать противника, однако Батута как техник имеет богатый опыт. Полагаясь на близлежащие здания и другие укрытия, он медленно, но верно приближался к своей цели и совсем не волновался. К тому же он уже продемонстрировал свою меткость. Даже на дальней дистанции его атаки могут быть крайне опасными. Что же будет, когда он подойдет ближе? Сноу Ли ничуть не осмеливалась пускать в ход все свои силы и средства. Ее накопленный выстрел когда-то уже блеснул на арене соревнования королей, но это еще не значит, что она может использовать лишь его для победы в каждом бою. Если ее X-энергия полностью израсходуется, то она станет все равно, что ягненком, которого привели на убой. «Эй, красавица, как насчет того, чтобы мы пошли на свидание после того, как закончим эту битву?» Сказал Батута по общему каналу связи, отдышавшись немного. Его противник умело пользовался своим преимуществом, однако снайперы никогда не занимали ведущей роли за всю эпоху сражений на мехах. Этот Ван Джен либо чересчур самоуверенный, либо полный дурак, раз до такой степени недооценивает пилотов тяжелых мехов Монораса. Чтобы справиться со снайпером, надо просто подобраться к нему поближе. Саламандры уже должны быть благодарны ему за то, что он не выбрал разведчика. Можно сказать, позволил им сохранить лицо. На вечно холодном лице Сноу Ли по-прежнему не выражалось никаких эмоций. Тем не менее, она тоже прекрасно понимала, что беспомощна в данной ситуации. Возможно, у нее есть только один шанс – рискнуть выйти из укрытия и выпустить ледяную стрелу, когда Лайтвилл Кинг достаточно сократить дистанцию для своего последнего рывка. Только вот у нее совсем не было уверенности в успехе такого предприятия, от подобной атаки слишком легко уклониться. В командном сражении еще можно подождать подходящего момента, но как это сделать в поединке один на один? И зачем все-таки Ван Джен решил выставить ее в этом раунде? Неужели она просто жертва, которая должна послужить для слива бойца земного ранга противника? Как только эта мысль посетила ее голову, Сноу Ли сразу же почувствовала, будто ее сердце начало разрываться на части.